Из заключения почерковедческой экспертизы. Старший эксперт, образование высшее юридическое и специальное криминалистическое, стаж работы 5 лет. На основании постановления следователя о назначении почерковедческой экспертизы. Исследуемым объектом является стандартная коробка от сигарет БТ с рукописным текстом «Не режь по-живому, малыш», обнаруженная при осмотре трупа гражданки Анкудиновой РВ на месте происшествия в одежде последней. Смотри фото. Указанный текст выполнен выработанным, усложненным, прямолинейно-угловатым, правоокружным, средним по вертикали и размашистым по горизонтали почерком. Образцы почерка подозреваемого Гриинова Д.А. представлены в виде свободных. Смотри фото. Перечисленные совпадающие признаки устойчивы, в своей совокупности индивидуальны и дают основание сделать вывод о том, что исследуемые рукописные тексты выполнены одним и тем же лицом. Имеющиеся незначительные различия в своей совокупности не индивидуальны и объясняются вариационностью почерка. На основании изложенного прихожу к выводу о том, что рукописный текст на пачке сигарет БТ, начинающийся словами «не режь» и так далее, выполнен Гориновым Дмитрием Аркадьевичем. Старший эксперт. Подпись. Характеристика на студента второго курса Московского института народного хозяйства имени Плеханова Гориинова Дмитрия. За время учебы Гориинов Д. допускал прогулы. В январе пропустил 36 часов без уважительных причин. В общественной жизни участия не принимал. Имел академические задолженности. В связи с допущенными прогулами ставился вопрос о снятии со стипендии. Выдано для представления в следственные органы. Сводка-ориентировка Управления уголовного розыска ГУВД Мосгорисполкома. Параграф 86-й. Нераскрытая кража икон. 8 февраля обнаружена кража из дачи Гориинова А.И. и Гориинова Н.Б. в деревне Кресты Московской области. Предполагается, что преступники для кражи использовали подобранный ключ к сувальному замку импортного производства. Кроме того, преступники отжали запорную планку входной двери со стороны крытого двора. С места происшествия изъяты отпечатки обуви, пригодные для идентификации. Не исключено, что вместе с преступниками находилась собака крупной породы. Среди похищенного иконы Сергий Радонежский, риза серебряная, фольга с позолотой 9 на 6 сантиметров. Иоанн Воин, риза серебряная, 17 век, 32 на 28 сантиметров. Гурий, Самон, Авив, оклад позолоченный, 31 на 25 сантиметров. Утоли моя печали, на жести, 9 на 6 сантиметров. Тихвинская Богоматерь, риза серебряная, 18-19 век, 32 на 24 сантиметра. Смоленская Богоматерь, риза серебряная, 17 век, 19 на 16 сантиметров и другие. Начальникам управления и самостоятельных отделов милиции ГУВД, РУВД, УВД, городских отделений милиции, командирам подразделений, начальнику Московского управления милиции на воздушном транспорте, начальникам отделов милиции Московского железнодорожного узла и линейных отделов милиции на Московской железной дороге. 8 февраля сего года в 13 часов 55 минут после проследования туристского поезда «Здоровье» на перегоне Шугарова-Михнева Московской железной дороги обнаружен труп Анкудиновой Розы, 17 лет, следовавшей с поездом. В вагоне с потерпевшей находился ее знакомый Гриинов Дмитрий Аркадьевич, 19 лет, студент второго курса Московского института народного хозяйства имени Плеханова, место пребывания которого до настоящего времени не установлено. Приметы разыскиваемого.